что ж вы, Игорь Степанович? — спросила она с затаенной насмешкой. — Значит, решили удариться в бегство? — Интересно, что же мне еще остается делать? — после паузы ответил он. — Вам в самый раз подсказать, может, подскажете? Брови у него сердито сошлись на переносе. Аленка слегка откинула голову. Ее тянуло к этому человеку. Мучительно хотелось коснуться его обиженно дрогнувших губ. «Может быть, и стоило подсказать?» — медленно проговорила она и, спасаясь, быстро пошла прочь. В ординаторской, сняв докторскую шапочку, она бегло оглядела себя в зеркале и подумала, что неплохо было бы переколоть волосы. Приемная главного врача, секретарша, вопросительно подняла голову ей навстречу. «Кузьма Петрович у себя?» — спросила Аленка, и, не дожидаясь ответа, толкнула дверь. «Кузьма Петрович, разрешите?» «Да, да, голубушка», — тотчас отодвинул бумаги Кузьма Петрович и снял очки. «Садитесь, Елена Захаровна». «Спасибо». Аленка прошла к столу, но садиться не стала. «Садитесь, садитесь», — забеспокоился Кузьма Петрович. «Неловко. Женщина стоит, а я...» «Кузьма Петрович, сяду, подождите. Вот похожу немного и сяду», — сказала Аленка. «Кузьма Петрович, я вас уважаю как человека, как своего учителя, наставника». «Елена Захаровна», — совсем расстроился Кузьма Петрович, — «может, не стоит так торжественно?» «Не буду». Аленка села, положила руку на край стола, тут же убрала ее. «Вам трудно, Елена Захаровна?» Глаза Кузьмы Петровича, как всегда, были спокойны и доброжелательны. «Я помогу вам. Вы, как мне кажется, пришли ко мне по поводу моего недавнего разговора с доктором Хатунцевым, так ведь?» Аленка молча кивнула. Ее глаза враз наполнились горячими злыми слезами. «Не знаю, как бы вы поступили на моем месте, Елена Захаровна». Кузьма Петрович повернулся в кресле бочком, что-то скрипнуло. «Да, я говорил с Игорем Степановичем. И говорил совершенно откровенно, прямо, как мужчина с мужчиной. Вот вы пришли с таким сердитым лицом. Вот, мол, сейчас возьму и все выскажу старому хрычу. Зачем не в свое дело вмешивается?» «Кузьма Петрович, погодите, голубушка моя, не спешите». Кузьма Петрович расчистил место перед собой на столе, убрал пресс-папье. «Знаете, Елена Захаровна, есть такие вещи, думать о них все думают, а называть вслух не называют. Давайте и мы воздержимся. Это и вас, и меня оскорбить может. Я выполнил только свой долг, то, что мне надлежало выполнить. А вы поступайте, как знаете». Он грустно покачал головой. «Вы знаете, Елена Захаровна, как я отношусь к вам. Вы мне разрешите задать один вопрос?» «Пожалуйста».